закройте сегодня все двери на засов. Но я иду по миру, словно богослов. Я склонен рушить злое, с отвагой брать причалы. Причалил лучше к светлой гавани, от темноты отчалив. Мое оружие, крест, мой символ схизма. Тебе бы лучше скрыться, здесь в подземельях крысы. Тяжелые миры наваливают ношу, ее переношу. И мост я переброшу по ту сторону миров. Тут все предельно ясно, со мной Господь. Я ночью вижу сны, в которых зло опасное. Кусает и трепещет, и острым жалом метит. Тут дьявол хочет битвы, во мне ее он встретит. Болезнь, война и смерть, и голод, и страдания. Тебе, Иисус, сражаясь, я только уповаю. Пускай исчадие ада дорогой в преисподнюю уходит на века, готов исполнить волю. Я выхожу в миры, которых вам не видно. И день и ночь пытаюсь от пут освободиться. То схлопываю двери, то небо распахнется. Я не один в походе, здесь староста смеется. Мы молимся и верим, что ты, взирая с неба, нам путь проявишь верный, священное сражение. Нам путь, через него с мессией приступая, на миссию последнюю и доведешь до рая. Мне трудно видеть боль, я презираю злое. Покуда дух живой, тобою мне дарован. За душу до победы, священные грали, я вытащу из пепла и возражу сияние. Апокалипсис сегодня или завтра, суп из топора на завтрак. В доме бардак, я убьете баста. Добавь масло в огонь, созерцая страшное. Огромная сила торнадо или огромная военная армада. Баварская авто 3.0 стандартно. Для меня нет рамок, построю замок для себя. Возможно, для тебя в том числе. Вопросы подвисли над уровнем моря, стоя прислушавшись. Молись, молись на грозу идущую, ощущая природную силушку. Схизма на высоте, тени во мраке блуждают в пустоте. Запомни код доступа лучше, на столе пышка и пунш. Таков путь, пушечный выстрел на абатаж, корабль пришельцев. Шанель на мне надета, это нашествие. Война миров, забери меня домой в те дали. Видел, как упал с плеяды, веками люди отравлены ядом. К темной стороне целым стадом, ищешь рай, но мир давно стал адом. Небо бы меня обняло. Мне трудно видеть боль, я презираю злое. Покуда дух живой, тобой мне дарован. За душу до победы, священной Граали, я вытащу из пепла и возражу сияние. Яу.